«Слушай, братишка, хорош дурака валять!» Оглушительно хлопнув по бочке, прокричал Вовка. «Ну отдай ты эти бабки! Скажи, где, и вылезай оттуда! Все равно ведь найдем!» «Да нету у меня ничего, нету!» Плаксиво прогундосил я через шланг. «Я тут замерз! Белый, выпусти меня! Ну, выпусти, ищи, если не веришь! Ведь можно искать и день, и два, я же здесь околею!» «А вот хер тебе!» — несколько раздраженно прогудел бригадир. «Пока мы не найдем твои бабки, сиди себе! Я ж сразу сказал!» «Ну нет, Белый, это тебе хер! Пока я тут в бочке, баксов вам не видать. Это 300 000%! А, потому что жилетка на мне! Вот такие дела!» «Да, дядечки, естественно, меня обыскали, но ничего не обнаружили. А жилетку снять не догадались, команды не было. Надел же я ее перед тем, как отправиться к бригадиру. Вовсе не из-за того, что подозрения какие-то возникли. Так, на всякий пожарный, чтобы под рукой была. Последний день все же в этом городе, мало ли. Так что ищите. А меня в настоящий момент занимает такая мысль. Водостойка ли краска на 100-долларовых банкнотах? В этом вопросе, увы, я дуб-дубом. Вот будет смеху, если окажется, что все мытарства я вынес зря, и мое состояние пришло в негодность. Кабы знал, я бы раньше обязательно поэкспериментировал. Замочил бы на пару часов одну купюру в кружке с водой. «Не понял!» — вдруг раздался недоуменный крик бригадира. Затем послышался какой-то странный звук. Если бы я был в другом месте и в другой обстановке, то принял бы этот звук за последний хрип смертельно раненого. Застучали торопливые мягкие шаги, и спустя несколько секунд плита с бочки съехала в сторону с ужасным скрежетом и рухнула на пол. Я с трудом выпрямился и, отфыркиваясь, уставился на двух незнакомцев в кожаных куртках. Незнакомцы, в свою очередь, удивленно рассматривали меня. В руках у них были пистолеты с глушителями. Слегка отдышавшись, я начал было «А где?» и осекся. Вопросы были излишни. Белый и Вовка лежали на полу, стекая кровью. «Лучший друг мой умер мгновенно. Во лбу у него зияла аккуратная дырочка. Легкая смерть. Он даже не успел ничего почувствовать. А вот бригадиру не повезло. Незнакомцы угостили его двумя пулями в грудь, и теперь он, хрипя и судорожно дергаясь, скреб ногтями по полу, выплевывая изо рта сгустки крови. В угасающем взоре Белого я прочел страшное удивление. Не чаял, видимо, всесильный бригадир, что внезапная смерть настигнет его в подвале собственного дома. «Взяли», — скомандовал один из кожаных, тот, что покороче, и они дружно выдернули меня из бочки. «Мужики, вы кто?» — морщась спросил я, и тут же с оханьем сложился пополам. Затекшую поясницу пронзила острая боль. «Красная армия, братишка», — серьезно сообщил тот, что покороче, и поинтересовался. «Двигаться можешь?» «Можно попробовать», — простонал я, пытаясь выпрямиться. «Наручники сняли бы, а? Ключи вон у него», — я указал на Белого. «Или у кого-то из его псов, что во дворе. Вы обыщите их». «Некогда». В один голос заявили кожаные, а короткий добавил: «Пока всех обыщешь». И они потащили меня наверх, ухватив подмышки. «В смысле всех?» — не врубился я. «Кого это всех?» «Сейчас увидишь», — коротко буркнул тот, что подлиннее. Двор бригадировой усадьбы был похож на небольшой забойный цех. Возле крыльца лежали с одинаковыми дырками во лбах двое быков Белого, те самые, что привезли меня накануне для расчета. У ворот, завалившись в перехлест друг на друга, покоились привратные дядьки. Мазда Кротовского с парой десятков пробоин в стеклах стояла, сиротливо распахнув дверцы. Из салона безжизненно вытарчивали три пары ног. Видимо, злосчастная обысковая группа. Мне показалось, что на лицах у всех покойников застыла печать безмерного удивления. Странно. Ребята, кое-что повидавшие, не раз бывавшие в передрягах, наверное, кожаные, действовали весьма неожиданно и профессионально. «Это вы их?» — поинтересовался я, увлачивших меня на летчиков. «Ну?» — лаконично подтвердил тот, что повыше не прекращает движение. «У них у всех стволы были. Счел нужным прокомментировать короткий. Могли стрелять». «Ясно», — пробормотал я, хотя ни хрена ясно не было. «Кто? Откуда? Зачем? Черт-те что, и сбоку бантик?» «Слышь, мужики», — внезапно спросил я, вспомнив умучившую меня мысль, «а на баксах краска водостойкая, нет?» Кожаные на секунду затормозили и озадаченно переглянулись. «Не волнуйся, братишка», — успокаивающе пробормотал короткий и ласково потрепал меня по плечу. «Мы тебя выли... реабилитируем». За воротами метров в 50 стоял джип Чирокки цвета спелой вишни. На правом переднем месте сидел, высунув ноги наружу, немолодой мужик, тоже в кожанке и со скучающим видом почесывал антенны Мотороллы правый висок. На коленях у мужика мирно покоился симпатичный кедр. «Все в норме, Федорович», — доложил короткий, когда мы приблизились к машине. 9/200, 300 нет. Он мотнул головой в мою сторону и негромко добавил. «Только, по-моему, парнишка немного того. Гонит маленько». «Ага, про краску водостойку исправляется», — подтвердил тот, что подлиннее, распахивая правую заднюю дверцу. Изучающе посмотрев на меня, мужик едва заметно улыбнулся, зачем-то подмигнул мне и, приложив палец к губам, заметил. «Ну нет, этот парень так просто с петель не съедет. Он не гонит. Он и не такое видал. Верно я говорю, Олежка?» Я замер, как парализованный. Глупо разинув рот и во все глаза уставился на мужика с рацией. Нет, нет, я готов был голову отдать на отсечение, что раньше никогда его не видел. Ну что, что, зрительная память у меня в полном ажуре, но вот голос, голос! Пусть меня пристрелят на месте из противотанкового гранатомета, если этот голос не принадлежал полковнику Шведову.